Лаура улыбнулась и пошла в сад, чтобы несколько минут понежиться на солнце перед тем, как уехать на работу. Она откинулась на спинку скамьи и подумала о парах, которые этим вечером придут к ней на прием. Эктор и Грасиэлла, Марселло и Патрисия, Хавьер и Аналия, Уго и Беатрис, Армандо и Карма. С Эктором и Грасиэллой все хорошо. Оба понимают, что для сохранения отношений должны научиться слушать друг друга. Ситуация налаживалась сама собой, практически без ее вмешательства. Марселло и Патрисия начали к ней ходить неделю назад. Он производил впечатление легкого общения и приятного мужчины. Она же казалась чрезмерно требовательной и нервной. Лаура решила, что нужно обратить больше внимания на эту пару, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть первое впечатление. Хавьер и Аналия обратились к ней за помощью из-за постоянных ссор. Интуиция Лауры подсказывала ей, что перед ней хрестоматийный пример семейной пары, в которой супруги переносят друг на друга свои личные проблемы. Лаура решила, что на прием муж и жена должны приходить по отдельности. Сегодня была очередь Аналии. Женщина пыталась справиться с пережитками своих непростых отношений с отцом. Черством в общении с человеком, алкоголиком, не раз поднимавшим руку на близких. Она старалась отучиться предъявлять претензии Хавьеру, который зачастую в совместной жизни был вынужден расплачиваться за несчастливое детство жены. По ряду причин Беатрис и Уго были для нее особенной парой. В первую очередь потому, что Лаура частенько отождествляла себя с Беатрис. Жизнь Беатрис во многом напоминала ее собственную. Их жизненные установки совпали, амбиции были схожими. Находясь вместе, эта пара тоже производила особенное впечатление, потому что была самим очарованием и превращала эти 60 минут в неделю во что-то необыкновенное. Лаура не раз задумывалась о том, чтобы передать эту пару другому специалисту. Но и Беатрис, и Уго упорно отказывались обратиться к другому психотерапевту. Возможно, по причине атмосферы близости, которая возникла на занятиях. И Лаура позволила себе соблазниться идеей дальнейших сеансов. Именно сейчас у супругов наступил период глубоких раздумий. Они только что открыли возможность предоставлять друг другу пространство, лишенное какого бы то ни было контроля, и наслаждались результатами эксперимента. Беатрис снова стала посещать уроки живописи, а Уго в ее отсутствии обрел свободное время, чтобы путешествовать по интернету, вместо того, чтобы предаваться параноидальным мыслям о том, что его жена с другим. Головная боль Лауры была связана с Армандой и Кармой. В глубине души Лаура не понимала, как они еще до сих пор вместе. Это был вариант отношений, который она окрестила «Ой-хо-хо». Подобная связь характерна мелочными придирками людей, занимающихся исключительно собой. Подобные отношения то разгораются, то затихают, то поднимаются на вершину, то рушатся вниз, причем самым нелицеприятным образом. Сопровождаются ссорами, расставаниями, криками, оскорблениями и зыбким перемирием. Такое имя досталось этим отношениям еще и потому, что они представляли собой такой сложный узел, что слишком трудно было разобраться в этом переплетении. Оба знали, что врут, соревнуются и пытаются манипулировать партнером, и в результате были не удовлетворены своей жизнью. У каждого была тайная интрижка на стороне, да и явно они кокетничали направо и налево на глазах друг у друга. И при этом они сердились на Лауру каждый раз, когда та намекала на возможность расстаться, пусть даже временно. Они вторили друг другу, произнося избитые фразы о том, что мы слишком любим друг друга, чтобы расстаться, и пытались убедить Лауру, что их брак имеет право на существование, потому что «я знаю, что она женщина или мужчина моей мечты». А также, когда женщина любит, она должна до конца бороться за любимого. «Я не смогу жить без нее, без него» и так далее. Лаура поначалу сопротивлялась, потом смирилась и приняла их ограничения. А когда занятия заканчивались, спрашивала себя, кто был неправ, они или она? Или вся наука вместе с ней, подвергая ненужному анализу отношения мужчины и женщины? В конце концов, размышляла она про себя, кто поручится, что расставаться лучше, чем продолжать жить вместе? Разве всегда справедливое утверждение, что лучше быть одному, чем вместе с кем попала. Возможно, Армандо и Карно правы, и Лаура должна пересмотреть свою теорию. Она поднялась со скамейки в саду с твердым намерением быть сегодня внимательнее на сеансах. Ситуация затрагивала ее лично, и, вероятно, этот нюанс заставлял ее думать, что случай этой пары безнадежен. Она должна быть настороже, чтобы не перекладывать их проблемы на себя. И наоборот. Отчасти она была сейчас одинока именно потому, что не соглашалась на заурядные отношения. Она никогда не соглашалась быть с кем-то просто потому, чтобы не оставаться одной. Она всегда стремилась к чему-то большему. Остаток дня не принес никаких неожиданностей. А сеанс с проблемной парой оказался на редкость интересным и плодотворным. Лаура вернулась домой, довольная выбранной профессией и своим занятием жизни. В ящике электронной почты ее ждало следующее сообщение.